Глава 11. Что может быть хуже, чем попасть на допрос к полицейскому? Известно что. Попасть на допрос к двум полицейским. Необходимость отвечать на вопросы, которые тебе задают поочередно два субъекта с непроницаемыми физиономиями, кого угодно выведут из себя. Наверное, детективы потому-то и работают на пару, что так легче давить на психику. Патрицию Калуорти допрашивал детективный дуэт в составе Мэйр Мэйр и Берт Клинк. Патриция в жизни не видела, чтобы у двух человек сразу были такие каменные лица. Когда сыщики переступили ее порог, она почему-то решила, что к ней пожаловали представители похоронного бюро, чтобы сообщить о кончине давно хворавшей тетки. Но оказалось, что это детективы. У них не было ничего общего с обаятельными сыщиками из кино, и Патриция даже огорчилась. Блондин, правда, мог сойти за симпатичного парня, если бы не выражение лица, еще более непроницаемое, чем у его напарника. Патриции казалось, будто два отбойных молотка вдруг ожили и, приняв обличье сыщиков, явились ее допрашивать. «Мы нашли ваше имя в записной книжке Анни Бун», — начал Лысый. «Вы с ней дружили?» «Дружила», — сказала Патриция Калуорти. «Она была вашей близкой подругой?» — спросил блондин. «Довольно близкой». «Как вы давно знакомы?» «Года два, не меньше». «Вы знали о ее разводе?» «Да». «Вы были знакомы с ее бывшим мужем?» — поинтересовался Лысый. «Нет». «Вы не знали Теда Буна?» «Нет». «Когда вы виделись с Анни в последний раз?» «В позапрошлую субботу мы были в компании». «С кем?» «С двумя людьми». «Это понятно. С кем именно?» «Моего знакомого зовут Стив Брезил, и еще там был приятель Анни». «Как его имя?» «Фрэнк. Фрэнк Абельсон». «До этого вы знали Абельсона?» «Да, он приходил с Анни несколько раз». «Между ними было что-то серьезное?» «Нет, пожалуй. Почему бы вам не допросить ее бывшего мужа? Судя по тому, что рассказывала мне Анни, он собирался отобрать у нее дочь. У него был повод убить Анни, в отличие от Фрэнка. Он очень симпатичный молодой человек». «У мистера Буна мог быть повод, но не было возможности», — сказал блондин. «Когда его бывшую жену застрелили, он был в 40 милях от города. Владелец ресторана подтвердил это. Бун просто не мог совершить убийство». «Значит, он ни при чем тут, так?» «Так». «Но и Фрэнк Абельсон тоже не мог этого сделать. Готов биться об заклад, у него алиби. Вы собираетесь его допрашивать?» «Очень может быть. Почему бы вам не допросить тех, кого следовало бы?» «Например», — осведомился блондин. «Тех, кто имеет к этому отношение», — сказала Патриция. «Анни была алкоголичкой?» — спросил Лысый. «Кем-кем?» «Она выпивала?» «Вы шутите?» «Нет, я говорю совершенно серьезно». «Кто вам сказал такое?» «Это наше дело». «Ну, вы даете. Значит, она не пила?» «Если человек иногда сделает глоток шерри, это еще не значит, что он пьет». «Нет, это же надо придумать такое. Она не пила». «Вы в этом уверены?» «Еще бы. Мы ведь часто бывали вместе. Рюмку шерри от силы две и чуточку ликера. Но только не виски, а не алкоголичка. Кошмар». Лысый взглянул на блондина. «Вам кто-то сказал, что она выпивала?» — спросила Патриция. «Да». «Будьте внимательны. Есть люди, которые ради своих интересов готовы на все. Им ничего не стоит опорочить даже мертвых». «Кого именно вы имеете в виду, мисс?» — осведомился Лысый. «У каждого человека есть свои интересы. Разве вы этого не знаете?» «Вам нравилась Анни?» «Я любила ее как сестру. Мне далеко не все нравилось в ней, в ее поступках и знакомствах. Но это ее личное дело. Я не задаю лишних вопросов и не сую свой нос куда не следует». «Вы сказали, что вам не все нравилось в ее поступках и знакомствах. Что же именно?» «Меня это не касается». «Зато касается нас», — возразил Лысый. «Вообще-то он был не так уж и плох, если немного привыкнуть. Приятные голубые глаза, спокойные манеры». «Ох, не нравится мне плохо говорить о покойниках». «Это поможет нам отыскать убийцу». «Понимаю. Но мне бы не хотелось, чтобы вот так судачили обо мне, когда я умру». Патриция вздрогнула. «Бррр, у меня от этого просто мурашки ползают. Не переношу разговоров о смерти. Я не смогла заставить себя пойти на похороны собственной матери, вот до чего дошло. На Западе у меня есть тетка, которая вот-вот помрет. Стоит мне только об этом подумать, как становится не по себе». Блондин взглянул на Лысого. «Вы только не обижайтесь», — сказала Патриция. «Но сначала, когда вы вошли, я подумала, что вы из похоронного бюро. Вы были такие угрюмые». Лысый посмотрел на блондина. «Анни Бун была в чем-то замешана?» — спросил блондин. «Ни в чем». «Что-то противозаконное?» «Нет». «Подпольная торговля?» «Чего?» «Сокрытие доходов?» «Чего?» «Что же тогда?» «Ничего». «Ничего противозаконного?» «Нет, не знаю. Откуда мне знать, законно это или нет?» «Что это?» «То, что она делала». «Что же она делала?» «Не знаю, она была моей подругой». «Слушайте, я не могу говорить о мертвых. Неужели нельзя переменить тему? Давайте поговорим о ком-нибудь другом». «Она выпивала?» — спросил Лысый. «Нет». «Кололась?» — спросил блондин. «Что?» «Ну, принимала наркотики?» «Нет». «Что же тогда? Что она делала незаконного?» «Ничего». «За что же ее убили?» «Не знаю. Почему бы вам не спросить...» «Кого?» «Спросите других». «Например?» «Например, тех, кто знает ее лучше, чем я. Спросите Фрэнка Абельсона. Он был с ней близко знаком. Или другого ее приятеля Арти Кордиса. Спросите у них». «У нее был роман с кем-то из них?» «Нет». «Тогда с какой стати нам обращаться к ним?» «Не знаю, но это лучше, чем задавать вопросы мне. Я мало что могу сказать о ней или о ее делах». «Кто мог желать ее смерти, мисс Колуорти?» «Откуда мне знать? Мне тяжело об этом говорить. Мне тяжело даже думать об этом». «У нее были враги?» «Нет». «Близкие друзья?» Патриция ничего не ответила. «Были или нет?» Патриция молчала. «Ну, ладно», — сказал Лысый и вздохнул. «С кем она спала?» Патриция тоже вздохнула. «С владельцем винного магазина, где она работала, с мистером Фелпсом».